Глава 45. «Я должен извиниться перед вами, Роберто», — продолжал Эллери. «Возможно, для этого сейчас не время и не место, но в другом смысле это единственно возможное время и место. Как бы то ни было, у меня нет выбора». Он шагнул вперед, пока остальные стояли неподвижно, словно актеры в живой картине. «Вам лучше сесть, так как это потребует времени». Эллери придвинул стулья для Роберты, миссис Пилтер и Лорет Спанье. Они сели, но мужчины остались стоять. Атмосфера напряглась до такой степени, что напоминала последние минуты перед линчеванием. Но кто были линчеватели и кто жертва? Эллери с усилием взял себя в руки. «Только что я упомянул время и место. Место может быть случайным. Но как насчет времени? Мы лицом к лицу с ним. Время — суть этого дела. Дело об убийстве Глори Гилд. Я должен вернуть вас назад. К копии завещания Глори и к тому, что она написала симпатическими чернилами между отпечатанными строчками. Это отчет о событиях того вечера, когда она нечаянно подслушала то, как вы, Армандо, думая, что ваша жена находится в своем коннектикутском коттедже, и, пригласив в ее квартиру Роберту Уэст, пытались уговорить эту девушку убить ее. «Вы не поймаете меня на эту дешевую уловку», — сказал Армандо, демонстрируя сверкающие белизной зубы. «Вы ловко приготовили сцену, мистер Квин, но меня нелегко застигнуть врасплох. Сообщение в копии завещания Джи-Джи, написанное симпатическими чернилами? Фантазия у вас богатая, но придумайте что-нибудь поубедительнее». «Вопрос в том...» Эллери повернулся к нему спиной. «В какое время происходил этот инцидент?» Но его снова прервали. «Вы не могли повредить мне больше, чем делаете сейчас», — огрызнулся Гарри Берг. — «С вами что-то не так, Квин. У вас мозги в башке начали плавиться. Не понимаю, о чем вы говорите». «О времени...» — Эллири достал из кармана документ. «Это копия завещания Глори с вписанным ею сообщением. Вы, Гарри, Роберта и мистер Вассер присутствовали, когда мой отец читал расшифрованное сообщение в офисе мистера Вассера. Так что вы знакомы с его содержанием. Но судья, миссис Пилтер и, что самое важное, Армандо, нет. Поэтому потерпите, пока я прочитаю его им». «Наверняка вы сами это написали», — пробормотал Армандо. Но его улыбка стала настороженной. «Ладно, читайте». Эллери не обратил на него внимания. «Я пишу это по причинам, которые вскоре станут понятными. Уже некоторое время мне хотелось поехать куда-нибудь отдохнуть, и я решила отправиться в свой коттедж в Ньютауне». Эллери читал бесстрастным голосом, как школьный учитель, дающий урок, о том, как жена Армандо приехала в Ньютаун, обнаружила, что ее секретарша забыла уведомить Коннектикутскую электрокомпанию о подаче тока, как сыро и холодно было в коттедже, как она, опасаясь простудиться, вернулась в Нью-Йорк, вошла в квартиру и подслушала разговор Армандо с неизвестной ей девушкой. Ее описание внешности Роберты, отзыв Армандо о ней как о корове, которую нужно доить, как Армандо предложил Роберте убить его жену, пока он обеспечит себе алиби, после чего унаследует деньги Глори и женится на Роберте, как Глори Гилд, будучи не в силах выносить это, выбежала из квартиры, бродила по улицам большую часть ночи, потом поехала назад в Коннектикутский коттедж, где провела 2 дня, обдумывая свое положение, и так далее вплоть до конца. Все молчали, кроме Армандо. «Я все отрицаю», — заявил он. «Это подлог». «Помалкивайте». Эллири спрятал завещание в карман. Я спрашиваю вас, слышали ли вы в прочитанном мною сообщении хоть одно указание на время, когда эта неприглядная сцена имела место?» Он покачал головой. «Факт в том, что послание Глори не содержит даты разговора Армандо с Робертой». «Но Роберта назвала нам дату», — напомнил Гарри Берг, — «ночь, когда этот подонок предложил ей совершить убийство, и когда она выбежала из квартиры Глори Гилд, вне себя от страха и отвращения, была в мае. К чему же вся эта чепуха насчет времени?» «Гарри, Гарри», — подумал Эллери. «Доставьте мне удовольствие, Гарри», — сказал он. «Давайте рассмотрим эту чепуху. Глори была убита вечером 30 декабря прошлого года. Вы, я и мой отец изучили ее дневники и мемуары, уделяя особое внимание прошлому году, и обнаружили каждую страницу прошлогоднего дневника, заполненной записями, кроме одной. Но нигде в этих записях, включая сделанные в мае, не упомянуто о происшествии в квартире Глори Гилд той ночью, когда Армандо сделал свое очаровательное предложение Роберте. В противном случае мы кричали бы об этом на всю Сентер-стрит, но нигде в дневнике за прошлый год Глори не написала ни слова о подслушанном плане ее мужа. Не написала прямо». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился инспектор Квин. «Она вообще об этом не упомянула. Ты сам так сказал?» «Я сказал прямо. Но не упомянула ли она об этом в своем дневнике косвенно?» «Пустая страница?» — осведомился его отец после недолгой паузы. «Вот именно! Каким числом она датирована?» «Первым декабря?» — Эллери кивнул. «Учитывая отсутствие упоминания об этом событии на других страницах дневника, можно сделать вывод, что Глори подслушала, как Армандо планирует ее убийство 1 декабря. Этому имеется подтверждение. Пустая декабрьская страница содержала буквы F, A, S, E, написанные симпатическими чернилами, которые служили указателем на чтение между строк в копии ее завещания, где и содержался отчет о событиях той ночи. Несомненно, это происходило 1 декабря. 1 декабря, — повторил Эллери, впервые обращаясь к Роберте Уэст, — а не в мае, Роберта. Более того, это не могло быть вашей оговоркой. Насколько я помню, вы неверно датировали этот разговор маем не однажды, а по крайней мере дважды. Первый раз это было утром, в день Нового года, когда Гарри и я только что прилетели из Англии, спустя менее 36 часов после убийства. Я нашел записку отца с просьбой позвонить вам и сделал это. А вы пришли сюда и рассказали нам о вашей связи с Армандо, прекратившейся, когда он предложил вам убить его жену. Вы сказали, что он сделал вам это предложение ночью, чуть более 7 месяцев назад. Так как вы сообщили нам это 1 января, разговор с Армандо должен был иметь место в конце мая. Одна ошибка в дате могла быть случайной, хотя разница более чем в полгода делает это маловероятным. Но вы повторили ее вторично в тот день, когда я наконец понял значение букв F, A, S, E, обнаружив послание, скрытое в завещании Глори, которое мой отец тут же прочитал в вашем присутствии. Вы без промедления указали время сцены в квартире Гилд как ту ночь в мае, о чем только что нам напомнил Гарри. С вашей стороны, Роберта, это было весьма находчиво. Вы раньше всех нас обратили внимание на отсутствие даты в сообщении Глори и воспользовались для подтверждения вашей первоначальной истории. Утром 1 января вы сказали Гарри и мне, что не видели Карлоса Армандо после той ночи в мае до вечера 30 декабря, когда, по вашим словам, Армандо внезапно явился к вам в квартиру, обеспечив себе алиби на время убийства жены, вроде бы происшедшего, когда он был с вами. Но теперь мы знаем, что вы видели вашего любовника, с которым якобы порвали в мае, вечером 1 декабря, в квартире его жены, которую он предложил вам убить именно тогда, а не 6 месяцами ранее. Если вы не бросили Армандо в мае, логично предположить, что вы продолжали видеться с ним летом и осенью, вплоть до вечера 1 декабря. Поскольку вы солгали нам об этом, Роберто, вся ваша история становится подозрительной. В таком случае мы больше не можем полагаться ни на одно ваше слово, в том числе и на алиби, которое вы обеспечили Армандо на вечер убийства его жены. Но если это алиби ложно, то и у вас нет алиби на время убийства. Любое алиби действует в двух направлениях, доказывая невиновность не только подозреваемого, но и того лица, которое это алиби ему предоставляет. В этом была самая хитроумная часть плана. Она позволяла вам прийти ко мне вскоре после убийства. Обеспечив алиби своему любовнику, вы заодно освобождали себя от подозрений, могущих возникнуть в ходе расследования. Но невиновные не изобретают столь изощренные способы освободить себя от подозрений. Эти логические умозаключения, Роберто, ведут к единственно возможному выводу. Вы могли быть той женщиной, которую Карлос Армандо использовал в качестве своего орудия. Вы могли быть той женщиной, за которой мы охотились, женщиной, застрелившей Глори Гилд. Роберта, белая, как гипсовая статуя, так сильно прижимала букет гордений, символ ее свадьбы, к кружеву платья, что цветы ломались. Шотландец рядом с ней выглядел такой же статуей из еще более затвердевшего гипса, только прозрачные глаза оставались живыми, светясь невыразимой мукой. Армандо облизнул пухлые губы и приоткрыл рот, словно собираясь помешать Роберте Уэст говорить, но тут же закрыл его, очевидно, предпочтя молчание риску, что его предупреждение расценит как признание. Эллири отвернулся от Роберта и Гарри Берка, как будто смотреть на них было выше его сил, но потом снова обратился к Роберте. «Вы могли быть той женщиной», — повторил он. «Вопрос в том, были ли вы ею?» «Да, были. Я заявляю это, поскольку существует 3 подтверждения вашей вины, вытекающие из фактов. Первое. В отчете, который Глори оставила нам между строк своего завещания, она точно описала вас, вплоть до родинки в форме бабочки на щеке, как женщину, с которой ее муж обсуждал план ее убийства. Так как мы больше не можем верить вам на слово, что вы отвергли предложение Армандо, достоверным фактом является то, что вы были женщиной, которую обвиняла Глори. Эта девушка — сообщница Карлоса, завершила она свое послание. «Если меня убьют, то это сделала она ради него». Думаю, Глори едва ли оставила бы столь недвусмысленные обвинения, если бы то, что она подслушала той декабрьской ночью, не давало ей достаточно оснований полагать, что вы согласны с планом Армандо. Если бы вы, как говорили нам, были ошарашены, испуганы и не могли вымолвить ни слова, Глори не стала бы обвинять вас так безапелляционно. Очевидно, вы сказали Армандо нечто убедившее Глори в вашем согласии с планом убийства. Кстати, проясним еще один момент в загадочном ключе, указывающем на сообщение, скрытое в завещании. Когда Глори, сидя за столом, смертельно раненная, смогла взять ручку и написать F-A-S-E на листе бумаги, прежде чем свалиться замертво прямо на него. Это не было вдохновением, осенившим ее всего за несколько секунд до гибели. Теперь мы знаем, что она придумала этот ключ почти за месяц до того, написав те же 4 буквы симпатическими чернилами на пустой странице своего дневника, датированной 1 декабря. Между прочим, страсть Глори к загадкам не являлась причиной использования ключа в виде букв F, A, S, E и симпатических чернил. Это был всего лишь способ действия, вызванный вполне определенной мотивацией. Глори опасалась, что если она оставит открытые указания и отчет о том, что ей удалось услышать 1 декабря, Армандо или ее секретарша Джин Темпл, имеющий доступ к ее бумагам, найдут их и уничтожат. Армандо по очевидным причинам, а Джин Темпл, потому что у нее была связь с Армандо, и она могла пребывать от него в зависимости. Это приводит к подтверждению номер 2. Эллери неожиданно повернулся к Карлосу Армандо, который невольно шагнул назад. «Планируя убийство жены, вы полагали, что ваше добрачное соглашение с ней о 5-летнем испытательном сроке более не существует. Во время чтения завещания вы горячо настаивали, что по истечении 5 лет Глори порвала его у вас на глазах. Но выяснилось, что она не сделала ничего подобного, а порвала совсем другую бумагу. Поэтому, когда мистер Вассер прочитал наследникам завещание после похорон вашей жены, вы впервые узнали, что она вас одурачила, что добрачное соглашение все еще действует, что все ваши усилия, включая организацию убийства, принесли вам всего лишь $5000. Для большинства убийц это означало бы шах и мат. Они бы капитулировали, взяли 5000 и занялись бы другими играми. Но вы сделаны из более крепкого материала и не сдались. Вам показалось, что вы нашли способ отыграться, несмотря на обманный ход Глори. Общеизвестно, что закон не позволяет убийце получать прибыль от своего преступления. Если бы Лорет Спанье, унаследовавшую основную часть состояния Глори, осудили за убийство тети, состояние перешло бы к вам, несмотря на добрачное соглашение. Убрав с пути Лорет, вы бы стали единственным наследником. У Глори Гилд больше не было живых родственников, поэтому вы расширили ваш первоначальный план, подставив Лорет под обвинение в убийстве Глори. Вы знали, что ей можно приписать очень веский мотив. Новое завещание делало ее главной наследницей, а утверждение Лорет, что Глори не говорила ей о завещании, подтвердить было невозможно. Вы также знали, что Лорет можно приписать и возможность преступления. Ее слова, что тетя была жива, когда она уходила из ее квартиры в ночь убийства, также ничем не подтверждались. При наличии мотива и возможности вам оставалось только снабдить Лорет последним фактором классической триады доказательств — средствами. Нужно было всего лишь подстроить, чтобы оружие, из которого застрелили вашу жену, нашли в распоряжении ее племянницы. Кому легче всего было подложить револьвер в стеной шкаф спальни Лорет? Вы больше не жили в квартире Глори Гилд, но там жила Роберта. Несомненно, Роберта спрятала револьвер в шляпной картонке в стенном шкафу Лорет. Мы знаем, что именно Роберта, когда оружие выпало из картонки, предложила немедленно сообщить об этом Гарри Берку и мне, находящимся тогда в квартире. И, наконец, третье подтверждение. Быстро продолжал Эллери, словно спеша избавиться от тяжкого бремени. «Перед вами возникло неожиданное препятствие. Бродяга из Бауэри по прозвищу Спотти внезапно явился с заявлением, что располагает информацией, которая может оправдать Лорет от обвинения в убийстве. Вы уже организовали гибель вашей жены, подтасовали улики против Лорет и больше, чем когда-либо жаждали состояния Глори. Поэтому решили избавиться от Спотти, пока он не дал показания, оправдывающие Лорет, и не уничтожил ваш последний шанс завладеть добычей целиком и полностью. Вы выполнили свое намерение, Армандо. Так как Спотти был убит в ночлежке в Бауэри, вы, очевидно, проникли туда, переодевшись бомжем, зарегистрировались под фальшивым именем, поднялись в общую спальню, ударили ножом лежащего на койке Спотти и спокойно вышли в зимнюю ночь под носом у Берка или через заднюю дверь. Но вопрос в том, как вы узнали о существовании Спотти? Каким образом вам стало известно об опасности, которую он представляет для вашего плана оклеветать Лорет? И самое важное, как вы узнали, где искать Спотти? Вас не было в офисе Юрая Френкела, когда Спотти пришел туда с предложением продать свою информацию. Но там была Роберта. И более того, она сопровождала Гарри Берка, когда он отправился следом за Спотти на Бауэри. Очевидно, когда Роберта на несколько минут оставила Берка наблюдать за ночлежкой и отошла в кафетерий за сандвичами, она позвонила вам, Армандо. Только так вы могли быстро узнать о неожиданном появлении Спотти. Тогда же вы решили, когда и где можно его убить. «Вот вам вся кошмарная история», — устало промолвил Эллери. «План был невероятно хитроумный, если обладаешь способностью восторгаться подобными вещами. Блестяще разработанный, блестяще исполненный, блестяще симпровизированный там, где требовалась импровизация, и один из самых гнусных, с какими мне когда-либо приходилось сталкиваться. Именно вы, Роберта, проникли в квартиру Глори Гилд вечером 30 декабря с помощью дубликата ключа, предоставленного вам Армандо. Вы старались постоянно быть в курсе дела, чтобы служить для Армандо надежным источником информации по мере расследования. Должно быть, вы сначала намеревались попробовать свои чары на мне, как на сыне полицейского офицера, ведущего следствие. Но когда Гарри Берк влюбился в вас, решили, что гораздо безопаснее переключить внимание на него, зная, что он имеет такой же доступ к расследованию, как и я. Это вы, Роберта, направили нас по следу женщины, которой никогда не существовало, другой женщины, которую Армандо якобы использовал в качестве орудия, хотя в действительности он использовал вас. Вы были женщиной под фиолетовой вуалью, которую после убийства больше ни разу не видели. В этом деле, Роберта, вы были не только убийцей, но и одновременно служили отвлекающим маневром, редкая комбинация в истории преступлений. К концу повествования в утомленном голосе Эллери зазвучали нотки неумолимости, более грозные, чем целый отряд спецназа. Роберта по-прежнему стояла неподвижно. Армандо не сводил взгляд черных глаз с ее лица, предупреждая, напоминая, угрожая, но она, казалось, не видела ни его, ни остальных. «Я почти закончил», — сказал Эллери. «Если я что-то упустил или в чем-то ошибся, Роберта, вы можете дополнить или поправить меня». «Нет!» — вопили глаза Армандо. «Думаю, кризис в ваших отношениях с Армандо наступил после оправдания Лорет в суде. С этого момента ваши интересы разошлись. Состояние Глори Гилд или та его доля, ради которой вы трудились, оказалось вне досягаемости для вас». Но было ли оно вне досягаемости для Армандо? Едва ли. У Армандо инстинкты летучей мыши, именуемой вампиром. Он постарался очаровать Лорет, как очаровывал многих женщин до нее, включая ее тетю. И вы поняли, Роберта, что теперь он вознамерился жениться на ней, дабы получить состояние, на которое не смог наложить руки с помощью убийства. Если бы это произошло, для вас в этой игре больше не осталось бы места. Вы стали бесполезны для Армандо, за исключением взаимно предоставляемого друг другу алиби. Будучи женщиной, вы проявили чрезмерную реакцию. Вы начали предостерегать Лорет против ухаживаний Армандо, пытаясь воспрепятствовать его новому плану и, полагаю, сохранить единственное, что у вас осталось после всей печальной истории — самого Армандо. Должно быть, вы были безумно влюблены в него, если позволили ему уговорить вас совершить убийство. Но теперь вы поняли, что теряете его. «А как же я?» — осведомился Гарри Берг хриплым голосом птицы из джунглей. «Как же вы, Гарри?» — отозвался Эллири тоскливым тоном. «Вы все еще верите в волшебную сказку про то, что Роберта влюблена в вас? В этой игре вы были пешкой, Гарри, самой мелкой фигурой на шахматной доске, которой легко жертвуют». «Тогда почему она выходит за меня замуж?» Шотландец впервые повернулся к Роберте. «Почему ты это делаешь?» Роберта облизнула губы. «Гарри, какая польза тебе от меня, как от мужа? Гарри, я полюбила тебя с твоими руками, заляпанными кровью?» Ее губы дрогнули. «Да», — произнесла она еле слышно. Но затем ее голос вновь обрел силу. «Да, Эллири прав во всем. Я застрелила Глори Гилд!» «Нет, нет, нет!» — кричали глаза Армандо. «Но только не в этом! Я пыталась забыть весь этот кошмар, хотела начать новую жизнь!» «Идиотка!» — завизжал Карлос Армандо. «Глупая, безмозглая идиотка! Ты же попалась в ловушку Квина! Все, что он от тебя хотел, — это признание вины, и ты дала ему это! Неужели ты не понимаешь, что если бы ты держала язык за зубами, они ничего не смогли бы предпринять против нас? Кроме болтовни Квина, у них не было ничего, ни частицы доказательств, которые они могли бы предъявить в суде. Дура! Тупица! Мисс Уэст, вы хотите сделать официальное заявление? — заговорил инспектор Квин. Роберта посмотрела на Гарри Берка. То, что она увидела в его лице, заставило ее отвернуться. «Да», — ответила она.